Друзья, благовестие – одно из самых сложных трудов церкви. И это связано не только потому, что оно непредсказуемо встречается, или риск определенный, или условия тяжелые, а самая, думаю, большая сложность – это потому, что мы не видим результатов сразу. Вот хор готовился, спели красиво, все увидели, слава Богу, оркестр и так далее, кто-то с детьми занимается, а на благовестие бывает ездят, а толку как бы нету. И друзья начинают унывать, переживать, ну почему ж нету результатов? И хороший есть текст в Писании: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Это очень утешительный текст. Первую фотографию, пожалуйста, поставьте. Это природа наша украинская. Друзья, молодежь очень сильно любит природу. Ну, там плохо видно, да, но просто высвечивается. И для того, чтобы на природу организовать людей, для этого не надо много упрашивать. Сразу на природу едем, а на благовестие уже сложнее. И поэтому решили совместить, лагерь сделать на природе и с уклоном благовестия. Своим ходом добирались, вот уже рассказывали, палаточки такие друзьям-мерифяне нам дали, очень хорошие, удобные. Дальше, пожалуйста. Водичка была рядом от кухни, всего несколько метров. Это природа, подсолнечники. Друзья, сестра, вон та, которая на фотографии, назад, пожалуйста, можно? Это чудо, конечно, наших дней. Сестра из мира обратилась к Господу. И она, знаете, как светлячок. Она для нашей молодежи очень большим примером является. И в благовестии Бог через нее очень большое дело делает. Это утренняя молитва, мы с нее начинали каждый день. Дальше, пожалуйста. И выезжали по группам, распределялись и проводили личное благовестие по домам уже. Можно пролистать, там некоторые снимки есть. Друзья вот беседуют. Такие были интересные моменты. Подошли вот к одному дому, вызвали, бабушка вышла. Ну такая вот приветливая, послушала, что мы хотим ей сказать. Мы о Христе засвидетельствовали, спели ей псалом. И она говорит: подождите сейчас немножко, подождите. Ну пригласили ее на собрание. И выносят, думаем, что же она, тарелку с варениками. Такие, знаете, большие, хорошие. И раздала каждому: вот вам за ваш труд. Ну, спасибо, слава Богу. Кухня хорошо работала. Друзья, вот уже отмечалось, что есть жажда. И я подтверждаю это, что сегодня еще в наше время есть жажда. И молодежь очень сильно загорается, когда видит, что люди с вниманием слушают. Беседы проводились. Вот не только благовестие, а еще и вот мы утром выезжали для того, чтобы людей пригласить, побеседовать, а вечером приезжали в то же село и проводили там собрание. Между этими мероприятиями была вот беседа и личное время. Друзья, сегодня уже звучала мысль, что очень важно еще благотворительность занимает в нашей жизни, в нашем благовестии. Потому что, когда мы людям помогаем, вот одной женщине помогли, там в поле было большое, и она с граблями выбирала там скошенный овес, но там больше колючек, чем этого овса. И она говорит: ну помогите мне, что ж вы пришли мне? Ну и пришлось помогать, колючки эти выбирать, неприятные. Ну помогли ей немножко, а потом: давайте мы вам споем. И спели ей песню «Любовь Христа». Она так схватилась руками, говорит: ох, мурашки идут по телу. Ну, мы говорим: Бог к вам стучится, приходите на собрание, Бог вас любит, журнальчики и дали. Ну, это собрание вмерло. Друзья, очень хорошее собрание было, и вместе, вот в хором, прямо так, братья, мне очень понравилось, это говорит: давайте помолимся «Отче наш». Это очень сильно людей располагает. И затем мы псалом такой спели все вместе: «Ты мой Бог святой». И люди подключались в припеве. Слова простые, быстро можно запомнить. И когда люди сами поют, они очень, сердце располагается. В одном селе мы проводили собрание, и после собрания подошла одна женщина и говорит: когда вы прошли и приглашали, то я потом за вами пробежала, и я просила, чтобы люди пришли. Совершенно неверующая вот женщина, Господь так побудил. И знаете, друзья, такое собрание интересное было. Дождь шел, и люди под дождем с зонтами пришли и слушали. Это действительно чудо наших дней. И вот этот дворец культуры разрушенный. Тоже немножко дождик был, и мы под сенью этого дворца культуры. Ну, собрание проводили каждый раз. Дальше, пожалуйста. И вечером у нас был костер. На костер приглашали тоже неверующих людей. Вначале мы хотели, чтобы на этом общении друзья рассказывали свое свидетельство в обращении. Друзья, каждый христианин, член церкви, должен уметь рассказать свое свидетельство, правильно рассказать, показать, как Божья любовь в его жизни проявилась. И мы для этого вот проводили такие общения, и приходило много неверующих. Слава Богу, люди слушали Слово Божье. Друзья, просьба вот и молиться, и дальше о благовестии в нашей области, в нашей церкви.